пришел, спасая всех от земных тревог. Настоящий человек, настоящий Бог. Самарянкой найден свет у Христовых ног. Жаждал он, как человек, а поил, как Бог. Жаждал он, как человек, а поил, как Бог. Буря, шторм, не виден брег, волны бьют челнок. На корме спит человек, шторм смиряет Бог. Лазарь мертвый, он при всех слез держать не смог. Плакал он, как человек, воскрешал, как Бог. Плакал он, как человек, воскрешал, как Бог. Ад и смерть, злобу и грех победить он смог. Умер он, как человек, а воскрес, как Бог. Кто к нему свой смертный груз с верой не принес, тем известен Иисус, незнаком Христос. Тем известен Иисус, незнаком Христос. Он для них философ, лекарь, гений, вождь, пророк. Им известен человек, но неведом Бог. Вознесен во славе вверх тот, кто в яслях был. Он пришел, как человек, Богом уходил. Он пришел, как человек, Богом уходил.